«Я не знаю. Канал командной связи заполнен каким-то бредом», — произнес модератор Арукен в ответ на запрос Принципса Турнета. Наружные системы наблюдения неожиданно выдали сведения об объекте, которого не было в том месте еще секунду назад, и Принципс требовал объяснить, что происходит. «Разберись немедленно», — приказал Турнет. «Воитель находится где-то там». «Главные орудия включены в систему и готовы к стрельбе», — доложил еще один модератор, Титус Кассар. «Проклятие! Сначала надо определить цель. Я не желаю палить в эту мешанину наобум», — взорвался Турнет. «Если бы это была армия, можно было бы рискнуть, но только не со Стартес». Капитанскую рубку Диесыра заливал красный свет, а три старших офицера сидели в своих командных креслах на приподнятом помосте перед зеленоватым мерцающим тактическим экраном. Многочисленные провода соединяли их тела со всеми самыми важными узлами Титана, и каждое движение машины они ощущали словно свое собственное. Несмотря на колоссальную боевую мощь машины, Иона Арукен внезапно почувствовал себя бессильным перед неизвестным врагом, грозившим поглотить сынов Хоруса. В ожидании ясно различимого вооруженного противника огромные машины могли пока служить только ориентиром для имперских сил, рассеянных по обширной территории. При всей своей непревзойденной огневой мощи Титаны пока ничем не могли помочь своим товарищам. «Что-то поймали», — доложил Кассар. Поступил сигнал обнаружения. «Что это такое? Проклятие! Мне нужна более подробная информация!» — крикнул Турнет. «Надземный контакт! Сигнал усиливается! Объект быстро движется в нашем направлении!» «Штурмкатер?» «Нет, сэр! Все штурмкатера находятся в зоне высадки. Кроме того, этот объект не подает никаких опознавательных сигналов». «Значит, это противник!» — кивнул Турнет. «Арукен, цель определена?» «Работаю над этим, Принципс». «Расстояние 600 метров. Объект продолжает приближаться», — сказал Кассар. «Защити нас, бог Император. Он движется прямо на нас». «Арукен, он подошел слишком близко. Сбивай скорее». «Сэр, я работаю над этим. Работай быстрее».